Глава 33. Каден. Залы Еджидина гудели, пока я шел по длинному коридору. Я остановился у перил, глядя на зияющую внизу яму с расплавленным металлом. Ковш наклонился, вываливая в нее новую партию железа. Тяжелый пар поднимался к потолку. Густая жидкость пузырилась и шипела. Ирвику вас грохотом носились по стенам. Кусочки камня отскакивали от ударов их когтей. Они визжали и издевались над мертвецами, которые колонной плелись к кратеру в центре. «Ты был на Ануне. Не можешь держаться от нее подальше, да?» — спросил подошедший ко мне Тобиас. Я ухватился за перила и смотрел, как в яму попадает все больше железа. Этого недостаточно. Мне нужно больше. Скоро она станет сильнее тебя, Тобиас. Он пренебрежительно фыркнул. Сомнительно. Станки лязгали и скрипели, выпуская очередную партию оружия. Кажется, твой план сработал. Я слышал, что здание в Серебряном городе почти уничтожено. Улыбка тронула мои губы. Хорошо. Если он поймает ее, то ни за что не отпустит. Мои пальцы постучали по перилам. Я знаю. Все идет точно по плану. Хочешь взять их обоих? Я кивнул. Точно. И я это сделаю, даже несмотря на то, что на Дианну у меня свои планы. «Пока они заняты, я смогу собрать больше железа», — сказал Тобиас, снова ускользая в тень. Я направился вперед по коридору. Ирвику вошли за мной. Создав портал в конце зала, я вошел в обсидиановую комнату. Из каменных стен торчали факелы, освещая большой красно-золотой гобелен, который ярким пятном выделялся на черном фоне. Перед ним стоял большой стол, окруженный множеством сундуков. На противоположной стене висело древнее оружие, больше похожее на произведение искусства. Алая ткань того же оттенка, что и гобелен, покрывала стоящий посреди комнаты алтарь. Я положил руки на край алтаря. Мерцающая черная лужа в центре покалывала и вибрировала. Это давало мне доступ к другим мирам, связывала меня с теми, кто находится за пределами этого мира. Ирвикувы вошли вслед за мной, и портал за ними закрылся. Они расселись по комнате, выжидающе глядя на алтарь. «Готово!» — произнес искаженный голос из чернильной лужи. «Почти!» — сказал я, опустив голову. «Казалось...» «Смерть сестры вызвала необходимый нам перелом. Я доволен!» Я издал низкий горловой звук. «Они занимают друг друга? Девчонка и он?» «Девчонка!» Я почувствовал, как напряглись мышцы моей челюсти. Ощутив угрозу, Ирвикува ощетинились и зарычали. Я оскалился, но в остальном проигнорировал их беспокойство. «Да, Самкиэль таскается за ней, как будто у нее течка. Они воюют. Все вернулось на круги своя». «Хорошо. Если честно, это твоя вина. Ты обратил ее, а затем решил к ней привязаться. Я давал тебе строгие указания, но вместо этого ты решил послушать свой член». Зеркало рябило. В голосе не было ни мужского, ни женского, лишь чистая, неумолимая сила. Мое низкое рычание эхом разнеслось по комнате. Бестелесный голос усмехнулся. «Держи свой характер под контролем. Оказывается, это был хороший план — держать ее на виду, пока все оружие не будет создано. Я просто хочу, чтобы они... побыли порознь еще некоторое время. Я говорил вам, что это была ошибка. Мои пальцы постучали по алтарю. Я не звал его обратно. Их будет притягивать друг к другу, как магниты. Я удивлен, что они провели так много времени отдельно, при этом находясь в одном мире. Но ты знаешь, что они не могут быть вместе. Если они сойдутся, то... Вам не нужно об этом беспокоиться, уверяю. Голос стал ниже, холоднее. Ты говорил это и раньше. Я убил ее сестру, как вы и хотели. Все меняется. Сейчас в ней больше Игморутена, чем когда-либо. Вы сами это видели. Они снова враждуют. Ее единственная цель — месть. Она будет меня выслеживать, и как только мы встретимся, я планирую захватить ее и запереть здесь, пока не придет время. Я сделал паузу, думая, как сформулировать следующее предложение. Она сильная, мой король. Возможно, мы сможем использовать ее в будущем. Зеркало задрожало. Каден, ты же не предлагаешь позволить тебе оставить ее у себя навечно, не так ли? Я просто говорю, ритуал ее убьет. Ты это знаешь. Без нее миры не смогут открыться. Ты планируешь трахать труп до скончания веков? А что, если существует лазейка? Еще одна пауза. Ты хочешь, чтобы Хальднунен воскресил ее? Для тебя? Нет, но я могу сделать так, чтобы ритуал забрал лишь ее часть. Она могла бы стать еще одним Игморутеном, который обеспечит ваше правление. Подумайте об этом. О том, что она из себя представляет. В ее венах течет моя сила. Нас будет двое. Это значительно усилит наши ряды. Обсидиановое зеркало замерло, едва заметно вибрируя. И ты думаешь, она послушает тебя после того, как ты убил ее сестру? Да, как только узнает правду. Я пожал плечами. Кроме того, за сотни лет чувства могут измениться. А если она не послушается, мы можем держать ее в заперти, сколько понадобится. Еще одна долгая пауза. Я прикусил губу. Ирвикува тявкали у моих ног, чувствуя мое беспокойство. Я хотел бы использовать как можно больше оружия против тех, кто пытается восстать. Учитывая, кто она такая, план звучит многообещающе. Голос смягчился и стал задумчивым. В моей груди вспыхнула надежда. Я все сделаю. Клянусь. Очень хорошо. Открой миры, и ты сможешь сохранить своего питомца. Меня наполнил триумф. Улыбка расплылась по моему лицу. Итак, по темной жидкости пошла рябь. Ты нашел заклинателя. Я почесал за ухом и отвел взгляд. Черт, я не мог лгать. Будет намного хуже, если они вернутся и узнают правду. Сантьяго больше нет. Наступила тишина, и я проглотил растущий ком в горле. Темная субстанция передо мной покрылась инеем. Мои плечи напряглись в ожидании гнева. Но вместо этого образовалась лишь небольшая рябь. Если его так легко убить, он для меня бесполезен. Что насчет другого? Я задумался над вопросом, отпустив край алтаря. Другого. В голове закружились мысли. А затем я понял. «Камилла?» «Да», — промурлыкал голос. «Камилла! Доставь ее мне!» «Как вам угодно. Я точно знал, как заполучить Камиллу. Это был всего лишь вопрос времени». Я провел рукой по подбородку и кивнул. По сравнению с нашим прошлым разговором, этот был вполне приятный. Возможно, трюк с телевизором был именно тем, что нужно. Наконец, Орден увидел, что я держу ситуацию под контролем. Смерть Алистера приостановила задуманные планы и вселила страх в бесстрашных. Мои пальцы отстукивали ритм, и я задал вопрос. «Где Исайя?» «Он должен скоро вернуться». Я поручил ему разобраться с небольшой проблемой. «Проблема? Это из-за глаза?» «Не волнуйся и не отвлекайся. Ты должен быть сосредоточен на открытии миров. Без этого глаз бесполезен». Я улыбнулся. «Конечно, мой король». «Еще кое-что, Каден». Я застыл. «Не подведи меня снова. Мы не будем ждать еще 1000 лет. Если мне придется разорвать миры на части голыми руками, результат вам не понравится. Тебе все ясно?» «Я тоже по вас скучал». Из лужи донесся тихий смешок. «До скорой встречи!» Зеркало подскочило, а затем замерло и приняло свой обычный вид. Я оттолкнулся от алтаря и открыл новый портал. Комната, в которую я вошел, была полной противоположностью обсидиановому залу. Моим глазам потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к ярким цветам. Я сел в старое костяное кресло и положил ноги на резной стол. На столешнице блестела маленькая монета. Наклонившись вперед, я схватил ее и прокрутил в руке, ставший гладким от времени железный кружок. «Не так сильно. Ты убьешь его, а нам нельзя оставлять после себя тело». «Я это сделала. Это первый раз, когда я поела и никого не убила», — практически визжала она. Я не мог перестать смотреть на ее волосы. Они падали ей на плечи гладкими чернильными волнами. Диана держала на руках мужчину. Кровь капала с ее клыков. Она заметила мою сосредоточенность, и ее лицо поникло. «Что? У меня на волосах кровь?» «Совсем нет». Я не чувствовал вибрирующую тьму, которая обычно гуляла под моей кожей. Она съела достаточно, чтобы ее звериное начало взяло верх. Но все же ее человеческая часть упрямо рвалась наружу. Она накопила слишком много силы, даже учитывая ее происхождение. Я ждал, что однажды это обернется неприятными последствиями и уничтожит ее изнутри. Часть меня боялась этого, а я не испытывал страха уже многие тысячелетия. Она улыбнулась и наклонилась, поднимая обессиленного мужчину. Я держал руки за спиной. Ей нужно было учиться и становиться сильнее, особенно если я намеревался ее оставить. Она поставила мужчину на ноги. Он охотно последовал за ней, очарованный ее красотой и обаянием. Даже сейчас, покачиваясь от слабости и прикрывая рукой раны на шее, он смотрел на нее с обожанием. Он застонал и склонил голову на бок. «Гипноз работает, если сконцентрироваться достаточно сильно. Ты не можешь повлиять на их волю, но можешь убедить их, что с ними все в порядке, и они в безопасности. Это напоминает транс». Она улыбнулась. Ветер трепал длинный подол ее платья. Ее плащ развивался. «Богиня», — подумал я. «Она была темной богиней, и я ее создал. Это не должно было пробуждать во мне такое вожделение. Но влияние, которое она на меня оказывала, беспокоило даже Тобиаса и Алистера». «С тобой все в порядке?» — сказала она, заставив мужчину сосредоточиться на ней. Ее алые глаза сияли гипнотическим светом. «Ты поскользнулся и упал. Ты был один. Испугался и побежал обратно в дом. Вот и все. Я упал? Я такой неуклюжий». Мужчина улыбнулся, когда она его отпустила. Пошатываясь, он пробежал мимо меня, держась за кровоточащее горло. Я поправил шерстяную кепку на голове, но не успел поздравить ее с успешной охотой. Ее губы прижались к моим. Это был крепкий, но целомудренный поцелуй. Я хмыкнул, когда ее руки сжались вокруг моего тела. Она еще не осознавала, насколько сильна. «Я это сделала!» — воскликнула она с яркой улыбкой. Мне потребовалось время, чтобы понять, о чем она говорит. Она проделывала это со мной каждый раз, с легкостью преодолевала барьеры, которые никто и никогда не пересекал. «Да, ты это сделала». Я почувствовал, что улыбаюсь, и удивился. Когда я в последний раз улыбался? Наверняка задолго до того, как меня заперли в чертовой яме. «Теперь ты сможешь питаться, не оставляя за собой тел». Она кивнула и оглянулась назад, наблюдая за убегающим мужчиной. «Мне нравится, как я себя чувствую», — прошептала она. «Когда ешь?» — спросил я, положив руки на ее бедра. «Да, я думала, что умру от отвращения. Но если я смогу это контролировать...» По ее телу пробежала легкая дрожь. «Это невероятное ощущение». Я поднял ее подбородок. «Тебе нужно больше практики. Ты должна быть осторожнее, чтобы не переусердствовать. Там, откуда я родом, один единственный Игморутен мог бы уничтожить целый город, отдавшись вожделению крови». «Вожделению?» — практически промурлыкала она, проведя руками по моей груди. «Да. Я тоже это чувствую. Это нормально?» «Более чем. Думаю, тогда мне нужно больше практики». Ее глаза горели рубиново-красным светом. Она поднялась на цыпочки, обхватила ладонью мой затылок и поднесла свои губы к моим. Я обнял ее, запутавшись пальцами в ее длинных волосах. Мой рот прижался к ее губам, и я крепче притянул ее к себе. Я растворялся в ней, наслаждался ею, пока мог. Я знал, что не смогу ее удержать, но к черту старых богов, я попробую. Мы вернулись в небольшую крепость на недавно появившемся острове и вошли в полуразрушенное здание, которое называли домом. Она подбросила в воздух монетку. Запах крови заглушил запах металла. Она улыбнулась и кинула ее мне. «Что это?» Она пожала плечами. «Сувенир! В память о сегодняшнем вечере. Чтобы мы его запомнили». «Зачем?» Она покачала головой. «Там, откуда я родом, мы дарим подарки тем, кто нам дорог. Ты помог мне и продолжаешь это делать. Так что спасибо». Я крепко сжал монету в руке. Меня пронзила вспышка каких-то незнакомых эмоций, и зверь внутри меня замурлыкал. Это новое чувство словно исцелило во мне что-то, что было давно и безнадежно сломано. Я протянул руку и провел пальцами по шелковистому изгибу ее щеки. «Хорошо». Она поцеловала мою ладонь, глядя на меня теплыми ласковыми глазами. «Я собираюсь пойти умыться». Она исчезла в ванной. Я разжал пальцы и уставился на монету. Рядом со мной вспыхнуло темное облако. «Что ты делаешь?» Алистер взглянул на мои руки. «Что ты имеешь в виду?» «Ты пахнешь, как она!» «Это потому, что я трахал ее в переулке. Почему бы и нет?» «Ты понимаешь, о чем я?» Запах смерти наполнил комнату. Рядом со мной появился Тобиас. «Ты от нее без ума!» — усмехнулся он. «Да, она красивая девушка!» Тобиас усмехнулся. «Она не твоя!» Меня охватила ярость, и я сунул монету в карман. «Я сотворил ее! Она моя!» «Это так не работает! Ты не можешь ее удержать! Это не входит в план и никогда не входило!» «Ты обратил ее! Это совсем другое!» «Как долго ты собираешься продолжать эти глупости? Или мы и дальше будем торчать здесь без дела, вместо того, чтобы заняться открытием миров?» — рявкнул Тобиас. Его слова вернули меня к реальности, и моя ярость утихла. Алистер скрестил руки на груди, но ничего не сказал. «Я знаю», — прорычал я, стараясь, чтобы мои слова не звучали чересчур оборонительно. «Если они узнают, что ты предпочитаешь развлекаться у нее под юбкой, вместо того, чтобы искать эту чертову книгу, тебе, наконец, захочется думать другой головой». Я почувствовал, как мои глаза загорелись. Я схватил Тобиаса за рубашку и поднял его в воздух. Мое лицо было в нескольких дюймах от его. «Почему ты думаешь, что имеешь надо мной какую-то власть? Я твой король!» «Единственная причина, по которой ты здесь находишься, — это я. У тебя есть работа благодаря мне. У тебя есть цель благодаря мне. Если бы не я, ты бы до сих пор прятался в яме. Не забывай, кто я и что я». Как и остальные короли Еджедина, Тобиас ненавидел, когда его превосходили по рангу. Но это была правда, которую он не мог отрицать. «Мы и не забывали», — сказал Тобиас. Его тон смягчился и стал тише. «Но вот ты, кажется, забыл». Я поставил его на ноги, разгладил рукой смятую ткань его рубашки и похлопал по плечу, чтобы встряхнуть. «Он прав», — настаивал Алистер. «Она находится здесь с определенной целью, мы все это знаем. Ты создал Игморрутена, так что используй его по назначению. Сломай ее. Лиши ее любви и научи убивать, как в старые добрые времена. В этом вся суть. А не в том, чтобы сделать из нее свихнувшуюся от любви собачку. Используй ее. Сделай из нее оружие, чтобы мы могли убить его и, черт побери, наконец отправиться домой». Я пристально смотрел на них, пока оба не отвернулись и не ушли. Сунув руку в карман, я вытащил монету, разглядывая ее в полутьме комнаты. Они были правы. Такая простая истина. Впервые с момента прибытия в это проклятое царство я отвлекся. Я знал свою цель. Знал, что мне следует делать. Они ждали меня, рассчитывали, что я открою миры. А что делал я? Своей улыбкой она разбудила часть меня, о существовании которой я даже не подозревал. В груди зажглась искра от первого прикосновения. Первой ласки, первого взгляда. Мои руки сжались в кулаки, кровь капала на пол, когти впились в ладони. Тобиас, хотя и вышел за рамки дозволенного, был прав. Она не была моей. Я не мог ее удержать. У нее была цель, а я отвлекал ее и себя. Я разжал руку. Раны на руке быстро затянулись. На ладони лежала окровавленная монета. Я был тем, кем он меня сделал, и им не следовало об этом забывать. Недели превратились в месяцы, в годы горькой ненависти, жестокости и отстраненности. Улыбки исчезли, смех утих, а на вас разросся. Именно в ту ночь все изменилось. В ту ночь все по-настоящему закончилось. Знаешь, я помню ту ночь, когда я ее сломал. Когда все изменилось, сказал я, все еще постукивая монетой по столу. Высокая фигура, маячившая в дверях, ждала, пока я продолжу. Я помню, как услышал ее шаги и голос, зовущий меня по имени. Ей, как обычно, хотелось поговорить. О чем-то, что ее волновало. Даже несмотря на свою кровожадность, она оставалась цветущей, сияющей девушкой, полной жизни. И мне нужно было ее сломать. Так я и сделал. Я позвал ее. Помню, как она вошла в комнату и остановилась. Я никогда не забуду выражение ее лица. Она увидела другую девушку у меня между ног. Я сжимал ее волосы, пока она доставляла мне удовольствие. Диана побледнела, но дело было не только в этом. Что-то светлое и чистое в ней умерло. Тогда я думал, что это к лучшему. Нам обоим требовалось суровое напоминание о мире, в котором мы живем, и о том, что мы не можем доверять никому, кроме самих себя. Монета звякнула о край стола. Она повернулась и выбежала из комнаты. Я оттолкнул женщину и вылез из кровати, не удосужившись даже застегнуть штаны. Схватив Диану за руку, я развернул ее к себе. Слезы наполнили ее глаза и поползли по щекам. Это была последняя капля. «Куда ты собралась?» «Как ты мог?» Она попыталась вырваться, но безуспешно. «Думаю, пришло время расставить точки над «и», верно?» «Ты здесь не ради развлечения. Я не твой парень, что бы ты там себе ни вообразила». «Отпусти меня!» Прорычала она сквозь стиснутые зубы. «Я ухожу!» «Нет, не уходишь. Ты знаешь правила. Ты работаешь на меня, помнишь?» «Работаю на тебя? Каден, почему ты так говоришь?» «Потому что я создал тебя и думаю, что ты забыла свое место». «Мое место?» Она покачала головой. Слезы текли по ее щекам. Лицо сморщилось. «Я думала...» «Ты думала неправильно. Ты для меня не что иное, как оружие. Так было и будет. Если ты хочешь, чтобы твоя драгоценная сестра продолжала жить, делай то, что я говорю. Это ясно?» Боль промелькнула в ее глазах. Грудь вздымалась. «Пока ты будешь трахать кого хочешь и относиться ко мне как к мусору? Ни за что!» Я схватил ее за подбородок. «Ты принадлежишь мне, но я никоим образом не принадлежу тебе. Это ясно?» Она молчала, поэтому я сжал сильнее. «Это ясно?» «Абсолютно!» — кивнула она, напрягаясь всем телом. Я отпустил ее, оттолкнув с большей силой, чем следовало бы. Мне пришлось это сделать. Пришлось увеличивать дистанцию между нами любыми возможными способами. Она провела рукой по покрасневшему подбородку, словно пытаясь стереть мое прикосновение. Еще раз взглянув на меня, она повернулась и ушла. Реальность вновь вырвала меня из пучины воспоминаний. После той ночи все изменилось. Никаких памятных монет, нежных улыбок и смеха. Залы этой пещеры стали такими же холодными, как и скалы, которые ее окружали. Тогда Дианна стала оружием. Моим оружием. А остальное — просто история. Я покрутил монету на столе, не отрывая от нее глаз. Король позволил мне оставить ее себе, и это все меняет. Я заставлю ее снова полюбить меня. Сотру все то, что я сделал. Будет проще, когда Самкиэль навсегда уйдет с дороги. Я об этом позабочусь. Я встал, положил монету обратно в карман и обошел длинный обсидиановый стол. «Нам просто нужно еще немного поработать над заклинанием, чтобы оно сработало. Ты согласен, Азраил?» Небожитель смерти молча смотрел вперед, заложив руки за спину. Я похлопал его по плечу и вышел из комнаты.